Говоря так, я почувствовал, насколько может быть жалкой философия, если она не способна избавить меня от страха и тревог, как не могут этого сделать тайные церемонии орфического или египетского культов. Иногда без всяких объяснимых причин я начинаю ощущать тревогу, становлюсь словно больным, и тогда ни жизнь, ни вино, ни физические удовольствия не приносят мне радости и не могут вывести из такого состояния. Именно эта тревога заставила меня изучать пророчество. Именно она заставила меня покинуть Александрию и бродить дорогами Иудеи. Если ты не знаешь, что такое грех, то не найдешь нужный путь и дальше будешь жить во мраке, сказала Марфа. Все люди грешны, даже фарисеи. Терпеть их не могу, со злостью в голосе прервала ее Мария. Они похожи на гробницы, обеляют себя снаружи, а внутри вонь. Ты, чужестранец, не в счет, если даже не знаешь, что такое грех. У вас есть свой закон, сказал я в свою защиту. С самого детства вас обучают его заповедям, чтобы вы знали, законно ли то, что вы делаете, или нет. Он пришел не для суда над людьми, воскликнула Мария так, словно обращалась к слабоумному. Наоборот, проповедуя, что нет безгрешных, он пришел нас освободить от жестокости законов. Человек, сказавший своему брату грубое слово, должен быть осужден. Он же сказал тому, кто имел прегрешений больше остальных: «Твои грехи прощены». Понимаешь? Никому на свете не дано говорить этих слов. А он сказал. Разве это не доказательство того, что он больше, чем человек? Я горел желанием все это понять. Но тщетно. «На кресте», — возразил я. Он умер, как обыкновенный человек. Из тела сочилась кровь, а когда легионер пронзил его сердце, из раны вытекла кровь, смешанная с водой. Он не сошел с креста, и ни один ангел не появился, чтобы покарать палачей. Мария прикрыла лицо руками и расплакалась. Марфа с осуждением взглянула в мою сторону. Рассказывать им о страданиях их раввина было действительно жестоко с моей стороны. Однако я раз и навсегда желал все прояснить. Он стал человеком, чтобы появиться на свет, и жил среди нас, как человек, сказала Мария. Но его деяния нельзя назвать делами простого смертного. Тем, кто верил в него, он отпустил все грехи и воскрес, чтобы нам не пришлось жить в скорби. Впрочем, все это пока остается тайной, и мы не сможем тебе этого объяснить. Ты хочешь, чтобы я поверил в то, что он одновременно был и Бог, и человек? Спросил я. Но это невозможно. Я мог бы допустить существование вездесущего Бога и то, что в каждом из нас имеется его частица. Но Бог остается Богом, а человек — человеком. Ты напрасно стараешься сбить меня с толку, сказала Мария. Я знаю то, что знаю, и чувствую то, что чувствую. У тебя тоже есть предчувствие, даже если не понимаешь этого. Да и как бы ты мог в это поверить, если даже мы не можем во всем разобраться? Достаточно того, что мы верим, иначе нам было бы трудно жить. Вы верите, потому что любите его, с горечью возразил я. Но мне трудно полюбить его по одним рассказам. Ты человек доброй воли, сказала Мария. Если бы это не было так, я не стала бы ни слушать тебя, ни отвечать на твои вопросы. К этому я могу лишь добавить. Он продиктовал нам закон, гласящий: «Возлюби Бога всем сердцем своим и ближнего своего, как себя самого». Любя его, мы любим Бога, который послал его. Мысль о том, что к Богу можно испытывать любовь, показалась мне весьма странной. По отношению к Богу я мог бы допустить чувство боязни, ужаса или даже почитания, но любовь, что же касается закона любви к ближнему, как к себе самому, он мне показался начисто лишенным смысла, поскольку среди людей существуют не только хорошие, но и плохие. «А кого мне следует считать своим ближним?» — спросил я, пытаясь придать своим словам оттенок иронии. Он говорил, что все люди — наши ближние, даже самаритяне, которых дети Израиля считают безбожниками. Солнце дарит свои лучи одинаково и добрым, и злым. Не стоит отвечать злом на зло. И если кто-то ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую. В знак протеста я воздел обе руки и воскликнул: «Довольно. Еще никогда мне не приходилось слышать столь небывалого учения. По-моему, никто не сможет ему следовать. Но должен признать, что ты, красавица, объяснила мне все намного лучше, чем раввин Никодим». Мария опустила глаза, а руки ее повисли вдоль тела. Даже на кресте, взывая к своему отцу, он просил его простить тех, кто мучил его, — тихо сказала она. Так говорят присутствовавшие при этом.